А, да вот он и сам идет. Ему не спится, когда время служить. «Ба-ба-ба, Марья Петровна!» — воскликнул отец Федор, протирая себе заспанные глаза и снимая с головы шерстяной колпак. «Как это вы вспомнили об нас?» «Нуждица, батюшка, пришла к вам посоветоваться», — отвечала Марья Петровна, подходя под благословение своего духовника, коего супруга, между тем, продрав кое-как дырочку на крепко увязанном кульке, с удовольствием увидела, что там, кроме 5 фунтов чаю, находилось еще несколько свертков с пастилою и прочими закусками. «Рад служить, чем нельзя. Да не извольте ли пождать здесь полчаса места? Я только что вечернюю отслужу. Аль не терпит время?» «Время терпит, сударь. Пока мы с матушкой переговорим». «Ладно. Так слушай же, Финюша, угощай дорогую гостью, а я к вам ворочусь разом». Знакомки занялись разговорами о возрастающей дороговизне съестных припасов и будущей дешевизне ситцев, которые позволено было по новому тарифу выписывать из-за границы. И хотя любопытная протопопица беспрестанно обращалась на предмет неожиданного посещения гостьи, однако скромная гостья всякий раз отделывалась от нее односложными ответами и продолжала прежнюю речь о домашнем быту, пока, наконец, хозяин не возвратился к ожидающей. «Самовар скорее, Феня, да просила ли ты Марью Петровну монастырским или полынным?» «Всем потчевал, да изволит спесивиться». «Подавай, подавай». «Нет, Марья Петровна, чужой монастырь со своим уставом не ходит. К тому же вы у нас редкие гости, вы кушали чай на святой в воскресенье после вечерней, а после того, кажись, и глаз не показывали». «Помилуйте, батюшка, да в духов день мы гостили у вас долго и с сожителем». «Виноват, помню, помню». Между тем Марья Петровна говорила очень отрывисто, поглядывала из-под лобья на свою хозяйку, и сметливый хозяин тотчас догадался, что ей хочется открыться перед ним наедине, и повел ее за руку в другую комнату. Любопытной протопопице было это очень неприятно, даже обидно. И если бы кулек, разложенный теперь перед нею во всех приятных подробностях, не задабривал ее несколько, то ее неудовольствие излилось бы в язвительные речи перед Афанасьевною, которая принесла ей ключи от погреба, и не менее ее горело желанием узнать причину посещения купчихи. Забежав перед тем к своей знакомке, оставленной нами под колокольнею, получила она от нее настоятельное поручение разведать, зачем Аввакумиха пришла в такое необыкновенное время к отцу протопопу. Сия знакомка, надо бы предуведомить читателя, принадлежала к числу тех тучных щепетильных торговок, которые высовывают свои головы из подземельных лавок близ Сухаревой башни, около церкви Троицы на листах, и вместе с нитками, шерстью, шелком и прочими вещами такого рода производят обширную меновую торговлю всеми семейственными новостями в той части города. Читатели могут судить, с каким сердцем отвечала протопопица маме, между тем, как в противном случае, то есть знавшая, о чем речь, она почла бы за особенное удовольствие удовлетворить ее любопытству и показать свое умение решать всякие запутанные дела. «Не твое дело», — отвечала она ей отрывисто. И Афанасьевна, с которой обыкновенно обращались за панибрата, но иногда держали в страхе, принуждена была замолчать, прикусив губы, и выжидать благоприятной минуты. Между тем обе они, занимаясь приготовлениями к чаю, поглядывали на затворенную дверь, из-за которой слышен был невнятный шепот, и за которую я должен теперь переселить моих читателей. Бог посетил нас, батюшка, ума приложить не могу. Сынку нашему Ганюшке так тоскуется, что на свет Божий подчас не смотрит. Все молчит, как к смерти приговоренный, иногда плачет. Я уж и тем его тешу, и шубу енотовую купил, и 700 рублей, и шапку бобровую, и сукна тонкого на сюртук, ничто не в помогу. Такая-то черная немочь нашла на него. А каково ведет он себя? Как красная девушка. Грешить нельзя на Бога, не пьет, не играет. Не слюбился ли с кем? Бог весть, сударь, сама было я подумал на это, да нет. Ворожейка вечер мне гадала и на воде, и на кофе, и на картах, по любовнице нигде не выходит. Грусть есть. да сама не знает, какая. Не испортил ли кто его, моего голубчика, спросила я, ведь от лихого человека не убережешься, батюшка, и того нет».